Давайте начинаем тогда. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодня начинаем тему, то есть, которую уже мужья ждали ее. И как Аллах Субханаху ва Тааля говорит, то есть в Коране, в суре Аль-Имран, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Мы чередуем дни, то есть счастье и несчастье. Аллах говорит, мы чередуем дни для людей. То есть сегодня, если тебе плохо, завтра будет хорошо. Мужчинам и мужьям им было плохо немножко предыдущие уроки, потому что мы начали разобрать ошибки у мужей. А сегодня, по воле Аллаха Субханаху ва Тааля, начинаем, то есть перечислять ошибки, которые есть у жен. То есть до того, как начинать, я сказал вам, то есть в начале уроки по ошибкам у мужа или у мужей, что цель от этих уроков не причислять и собрать ошибки у мужчин или ошибки у жен, просто так. Цель от этих уроков, чтобы каждый человек, если он муж, знал обычно, какие мужья совершают ошибки, чтобы он их не совершал. И то самая жена, разумная жена, узнала, какие есть ошибки у других женщин, чтобы она не повторила и не попала в эти ошибки, потому что из-за этих ошибок семья может разрушиться. И из-за этих ошибок человек он может взять другую жену. Понятно? И из-за этих ошибок, то есть женщина, она даже может быть, она будет лишена очень много благ. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. И как мы сказали, то есть вам на первых уроках по теме ошибки у мужей, ас-саиду, как арабы говорят, ас-саиду ман уида бигайри. Счастливый человек или радостный человек — это тот, который брал назидание от ошибок других людей. И как говорится, не надо ждать, пока топор упадет на голову, чтобы понять, что мы неправильно сделали. Ахсан Аллаху алейкум. Поэтому, иншаллах, давайте начинаем эту тему, то есть ошибки у жен, и просим Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он помог и чтобы он открыл, то есть нам и вам и всем мусульманам, то есть правильную дорогу. Из этих ошибок, то есть которые бывают у многих жен, то есть попытка или стараться, то есть получить, как говорят, это совершенство или идеальную семью, или идеальную, то есть идеальная жизнь. То есть из ошибок, которые бывают у многих жен, когда она мечтает, что жениться, то есть, или выйти замужем и иметь семью, это как в раю. То есть это хорошо, и там будет очень нормально, и очень благополучно, и там нет никаких затруднений, там нет никаких проблем, нет никаких разногласий. То есть она думает, то есть мусульманка, перед тем, как она выходит, то есть замужем, думает, что семейная жизнь — это только мед, как говорится, и сладость, и нет никаких проблем и затруднений. И это неправильно. И из-за того, что многие так думают, как только она выходит замужем, она столкнется с многими проблемами и с разновидностью, то есть вопросов жизни. Понятно? Допустим, ухаживать за мужа. Она привыкла ухаживать за себя, понятно, ухаживать за матерью, допустим, за отца и так далее, но ухаживать за мужа — это здесь чуть-чуть по-другому. Она будет сталкиваться с такой обязанностью. Или она будет сталкиваться с тем, что есть дети. А воспитание детей — это не так просто. Это не так легко. Поэтому многим мусульманкам им было тяжело с первым ребенком. потому что это в первый раз у него есть ребенок, и у него нет опыта по этому вопросу. Как только у него будет второй, третий, четвертый, и дальше, уже чуть-чуть становится этот вопрос полегче немножко. То же самое, она будет сталкиваться, то есть, с вопросом ухаживать, то есть, за семью и за дом. Там она у своей, то есть, матери, у нее может быть какая-то маленькая задача, понятно, мыть посуду, не знаю, или помочь матери, чтобы как делать еду, понятно, потому что есть человек или есть братья, которые помогают по дому. А как только она выходит замужем, уже все, ей дают дом. Это вот твой дом, и ты должна из этого дома, то есть, обращать внимание и так далее. Поэтому многие из мусульманок или из жен, когда она из-за того, что она так подумала о браке и так подумала о семейной жизни, что это мед, это хорошая жизнь, и там нет проблем и конфликтов, как только она сталкивается с этой жизнью и так далее, у многих появляются сомнения. Может быть, я поспешила, или может быть, я неправильно выбрала, то есть, этого человека. То есть, начинаются у нее, субханаллах, такие сомнения, и она может, даже может ругать родителей, почему вы так быстро сделали, чтобы я вышла замужем за этого человека, или почему вы так, то есть, не дали нам чуть-чуть время познакомиться и так далее. Поэтому это неправильно. И любая, то есть, мусульманка должна знать, что семейная жизнь – это не рай. То есть, любая жизнь, то есть, семейная, то есть, там должны быть хорошие дни и будут плохие дни. Будут дни траура и будут дни счастья. Будут дни, когда она, то есть, хорошо понимает своего, то есть, мужа, и нет никаких проблем, и будут дни, когда будут разногласия и конфликт до поднятия, то есть, голоса и так далее. Поэтому не надо так слишком много, то есть, мечтать и думать, что семейная жизнь, она вот такая, то есть, совершенная, и там не будет никаких проблем. Вы, иншаллах, на это обращайте внимание, и любая мусульманка, если у нее есть девочка и так далее, она должна ей так говорить. Проблема, почему бывает у многих молодых семей, бывают проблемы или разногласия с первого месяца, то есть, жизни. Потому что нет у него опыта, понятно, и нет у нее опыта. Кроме этого, родители им рассказывают. У тебя, иншаллах, будут дети, и у тебя будет, иншаллах, то есть, девочка и так далее. Понятно? То есть, ты как отец, ты разговариваешь со своим сыном, то есть, он мой сын, то есть, ты, иншаллах, будешь жениться. Ты должен обратить внимание, что женщине надо с ними по определенной политике относиться, понятно? Надо потерпеть, если она тебе что-то скажет, и тебя это обидит, ты на это, иншаллах, закрывай глаза, они эмоциональны. То же самое. Идешь и рассказываешь, то есть, твоей дочери, то есть, ты объясняешь, что, то есть, моя дочь должна знать, что, когда ты выходишь замужем, у тебя будет другая жизнь, у тебя будет другая дисциплина, ты будешь жить по другим законам, понятно? Ты должна обратить внимание на своего мужа, ты не должна, то есть, обольщаться, что если я богатый, у меня есть много денег, ты сможешь диктовать свои условия мужа. Он захотел, не захотел дать тебе развод, потому что я богатый, я могу тебе помочь деньгами. То есть, таким образом, мать или сын, мать или отец рассказывает своим, то есть, детям так, чтобы у них было то есть, представление, потому что это первый раз, это первая, то есть, жизнь с другим человеком. И вы сами знаете об этом. Если ты впервые хочешь делать чего-либо, построить дом, допустим, или хочешь поехать куда-нибудь, в какую-то страну. Первый раз, когда ты поедешь, ты будешь как говорится, глухой, который сидит в свадьбе. Ничего не понимает, ничего не знает, что вокруг него происходит. Но если ты поехал заново в ту страну на второй или третий раз, уже все, у тебя есть опыт, ага, ты будешь знать, не надо туда поехать, лучше поехать с другой компанией, там билет дешево стоит, лучше, то есть, снимать квартиру в том районе, потому что там недорого, и так далее. У тебя будет опыт, но с первого раза ты не сможешь. Если будет хороший человек, или отец, или брат, или знакомый, он даст тебе советы, тогда, альхамдулиллах, это будет очень нормально и очень хорошо. Но если не будет, тогда с первого раза будут какие-то проблемы и затруднения. А уже со второго раза будет намного раз легче. То же самое, иншаллах, если твой отец или твоя мать, они об этом тебе не рассказывали, и ты сам уже понял принципы, по которым надо руководить семью, иншаллах, когда у тебя будут дети и так далее, дай им советы, дай им наставления, потому что это, как говорится, очень помогает этим детям. Ахсан Аллаху илейкум. То есть это была первая ошибка, которая бывает у жен, когда они так думают, что семейная жизнь – это рай, это сладость, и это совсем благородная, то есть жизнь. Это неправильно. Они должны знать, что будут дни, это хорошие дни, будут плохие дни. Она должна знать, что сегодня муж с настроением, завтра будет без настроения, как должна себя, то есть, вести с этим, с такой ситуацией. Хорошо. Это первая ошибка, баракаллаху фикум. Идем дальше. Вторая ошибка, когда жена не хорошо относится и не ухаживает за родителями мужа. Это, субханаллах, очень большая проблема. Вы знаете, что бывает очень много проблем между женой и между родителями мужа, как об этом вы знаете. И нет сомнения в том, что жена имеет право, чтобы мужчина или муж к ней хорошо относился, и чтобы, как говорится, то есть он ей обеспечивал, то есть место жительства и так далее. Но иногда бывает такое, что у мужа на самом деле нет возможности. То есть пока нет возможности, чтобы снимать другую квартиру или жить отдельно. То есть он решил уже жить у его родителей. То есть, альхамдулиллах, у них дом большой. И дали ему квартиру или дали ему целый этаж, допустим, и они там живут. Вы знаете, конечно, по законам ислама, если, то есть жена потребовала у мужа жить отдельно, понятно, потому что она заметила, что или она не хочет иметь проблемы с матерью мужа и так далее, муж он обязан. По законам ислама, муж он обязан то есть найти для него, то есть место отдельно, потому что она имеет право, то есть не жить с другой женщиной. Понятно? Если это, конечно, она попросила. А если она не попросила, то есть и она не против, и она согласилась, то есть жить с родителями мужа, потому что пока нет у него возможности и так далее, конечно, это мы это оцениваем, это очень хорошо, когда жена поддерживает своего мужа и так далее. Но надо обратить внимание, если она будет жить с родителями мужа, она должна знать, что муж по религии ислама, он должен хорошо относиться к его родителям. И он должен быть благодарен по отношению к его родителям, потому что они его помогли, они его выросли, они обеспечивали его, они его содержали. То, что сейчас ты его взяла, то есть как в готовом виде, как говорится, это все было на их плечо, как говорят. Вы меня понимаете, слышно, иншаллах, Фалтак? Жена должна на это обратить внимание, что они дали ей вот этот человек, воспитанный, человек, который боится Аллаха, субхана ва та'аля, человек, который, альхамдулиллах, у него есть, как говорится, то есть хорошая работа или дипломы хорошие, то есть у него, и он нормально то есть работает. Она должна знать это. И не забудь, что они его так сделали, и они помогли, и обеспечили его. Поэтому он не должен быть неблагодарен. И он не должен, то есть, сказать им «до свидания». То есть они его, как у кафиров, то есть отец и мать мучаются воспитывать своего сына, как только он станет совершеннолетним или самостоятельным, он уходит и говорит им «до свидания». Понятно? И он на них не обращает внимания, хотя они будут сильно нуждаться в его поддержке, потому что они уже в возрасте. Они когда были молодые, они не нуждались в твою помощь и поддержку. Но когда они уже стали в возрасте, они нуждаются очень много и очень, то есть, сильно в твою поддержку. Поэтому некоторые жены, что они не помогают своим мужьям, чтобы они хорошо относились к своим родителям. Я думаю, вам понятно. То есть она провоцирует его против его родителей. Или она старается, чтобы он был только для нее. Все деньги, только тратит, чтобы он тратил все деньги на нее и на ее, то есть, дети. Если он что-то взял, купил килограмм бананы или килограмм, не знаю, то есть мяса взял, или он при празднике взял и подарил его матери или отцу какой-то, то есть, дорогой подарок, она возмущается и начинает, то есть, ему говорить: а твоим детям ты что им оставил, а почему, то есть, ты им, то есть, дал, а у них, альхамдулилла, есть много денег и так далее. Это неправильно. Это неправильно. Она должна помочь своему мужу быть благодарен по отношению к его родителям. Она думает, к сожалению, или некоторые думают, что если она сделает так, чтобы он отдалился от его родителей и он стал для нее только, она думает, что это хорошо. Нет, это временное наслаждение. Это временное наслаждение. Человек, если он покинул его родителей ради его жены и дал спину, то есть дал спину, то есть, родителям из-за его жены, она не должна обольщаться этим. Потому что если он кинул и дал спину самых близких людей для него, то есть родителей, она должна знать, что у него не будет гарантии, что он то же самое скажет в какой-то день: до свидания. Вы меня понимаете? Если человек, виновный человек, он поднимает голос на его родителей, то значит, он может поднять голос на другого человека. Так ли? Человек, если он смотрит на его отца так глаз в глаз и поднимает голос на своего отца и на свою мать, то есть нет гарантии у нас, что этот человек не поднимет голос на его тетю или бабушку, или друга, или жену и так далее. Потому что самый близкий человек для него — это его отец и его мать, он так к ним поступил. То значит, он поступает с другими людьми тем более. Поэтому женщина и разумная женщина не должна так делать и не должна обольщаться и радоваться, что он уже оставил его родителей ради нее, потому что это было как временная бомба, кумбала муаккада, как мина, короче, она может взорваться в любое время, то есть в любой момент. Кроме этого, то есть мы сказали, что бывают такие жены, которые не помогают своим мужьям хорошо относиться к его родителям, и наоборот, хочет, чтобы он взял все для себя. Некоторые, они не ограничиваются этим, наоборот, некоторые, они начинают, то есть, наносить вреда родителей, мужа, конечно, или им плохо, то есть, делать. Это проявляется разными формами или разными, то есть, вариантами. Вы можете, допустим, найти, что она поднимает голос на его родителей. Или если они что-то попросили, допустим, отец мужа сказал: принеси мне воду, допустим, или принеси мне, не знаю, или сделай мне, допустим, что-то покушать. Понятно? У нас, я не знаю, то есть, может быть, это у других наций вот не принято, но у нас, то есть, человек, он считает женой, то есть, его сына, как его дочь. Понимаете, то есть, меня? То есть, у нас человек, он считает, то есть, женой его сына, как его дочь, понятно, которую он его воспитывал. Поэтому он может сказать: принеси мне воду, или сделай мне, допустим, обед, или сделай мне, то есть, ужин, я хочу, то есть, покушать. Как будто это его дочь, понятно, его дочь, которую он ее родил, и он ее воспитывал. То есть, бывают некоторые, то есть, жены, когда у нее попросил, или она, мать мужа, попросила у нее, она начинает: уф, сколько я могу, а что я должна еще вас, то есть, за вас ухаживать, или когда она, то есть, провоцировать их, понятно, или когда она разговаривает, то есть, с мужем, то есть о них и поднимает голос, чтобы, чтобы они слушали это. Вы меня понимаете, иншаллах? Слышно вам в Балтаке? То есть бывают такие, то есть, субханаллах, джони, Аллах аль-мустиан, то есть она поднимает, то есть ее голос, чтобы его родители слушали. Понятно? И чтобы его родители знали, что она, на что она намекается и так далее. Это, конечно, неправильно. И это не разрешается, потому что она должна знать. Должна знать, что эти родители мужа. То есть, и человек, кем он ни был, он любит его родителей, и он знает, что он им должен много. Конечно, мы исключаем человек невоспитанный, или человек неблагодарный, или тот, который не боится Аллаха, субхана ва тааля. Таких есть. Но я говорю в общем, человек, кем он ни был, то есть большинство, если вы их спросите, вы найдете, что они любят своих родителей и стараются им помочь, и знают, что они должны им, потому что родители, они им очень сильно помогли. Она должна на это обратить внимание, потому что были случаи, когда она на это не обращает внимания и поднимает голос на родителей, то есть мужа, или она делает вот такие поступки, в конце пришел муж, били ее и дали развод. Так ли? Таких случаев их очень много. Он знал, что она подняла голос на его родителей или оскорбляла, то есть их и так далее. Он пришел, побил ее и сказал, иди к своим родителям. Такая жена мне не нужна и так далее. Были такие случаи, к сожалению. И вот таким образом женщина, она разрушила свою семью. Вы еще на это должны, то есть, обратить внимание. Я, конечно, не говорю о других проявлениях, которые нехорошие, когда она оскорбляет их, или когда она желает, чтобы они умерли, или когда она начинает постоянно искать какие-то ошибки у родителей, чтобы из мухи сделать слона. Понятно? Я о этих моментах не буду говорить, потому что это уже не бывает от женщины или от жены, которая боится Аллаха, субхана ва тааля. Как ты оскорбляешь родителей своих, твоего мужа? Во-первых, они родители мужа. Во-вторых, они старше тебе по возрасту. Понятно? Постоянно есть этот, если помните, когда шла тема, как можно приобрести хорошие нравы. То есть, был там момент, что ты оставляешь себя на месте противника. Ты... То есть я говорю, обратясь к жене или к женам, ты оставь себя на месте этой женщины. То есть ты будешь рано или поздно, ты становишься, то есть, возрасте. И представь себе, если твой сын женился на какую-то, то есть, девушку, понятно? Эта девушка поднимает голос на тебя. То есть ты в возрасте ее матери. Ты уже седаешь и уже с пару зубами, понятно, да? Даже слово не можешь, то есть, нормально говорить. А эта молодая, то есть, девушка поднимает голос, то есть, на тебя и отвечает тебе не одно слово, 10. Ты говоришь одно слово, а она тебе отвечает 10. Это. Тебе не будет приятно. Тогда почему ты таким образом относишься к родителям твоего, то есть, мужа? Я, конечно, говорю в общем. Иногда бывает, что, допустим, родители, они несправедливы. Или мать, или отец, он к ней неправильно относился, или не по справедливости. Но хорошо, она имеет право себя защищать, имеет право, то есть, высказать свое мнение, но она их не оскорбляет. Вы меня понимаете? Если, допустим, отец или мать плохо какие-то слова сказали, то есть она не отвечает им то, что они ей говорили. Если человек, он не боится Аллаха, субхана ва тааля, по отношению к тебе, это не повод для тебя, чтобы ты тоже сам не боялся Аллаха, азза ва джал, по отношению к нему. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть надо учитывать, что этот человек в возрасте, этот человек на уровне твоего отца и на уровне твоей матери. Поэтому, если даже он бы несправедлив, сколько раз бывает, ты рассказываешь про религию какому-то человеку или соседу, он в возрасте, то есть, и он начинает тебе сказать, ты только что вышел из, как говорится, из школы. Помню, когда ты ходил с памперсом. Сейчас ты сейчас нам, не знаю, говоришь нам, не знаю, про религии или про чего-либо и так далее. То есть, ты нормально с ним общаешься и даешь ему деньги из Корана и Сунна, и он тебе так говорит. Это не повод. Ты говоришь, иди отсюда, ты тоже самое брити, или ты такой, не знаю, не знаешь основные моменты, то есть по религии, ты джахиль, ты такой. Нет. Не таким образом мы отвечаем этим людям, потому что он джахиль. Джахилу есть этика, как надо себя вести с джахилем. Кроме этого, он человек в возрасте. Понятно. Он тебя оскорблял, хорошо, ты говоришь, джазак аль-хайр. Я не буду тебя оскорблять, потому что человек, он, Аллах Субхана ва Тааля говорит, то есть в Коране, то есть отвечает, то есть на зло благом. Понятно? И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что то есть, не является из нас тот, который не уважает старших среди нас. Поэтому ты ему говоришь, я не буду использовать это, я не буду идти по твоему принципу, потому что многие, к сожалению, у них цель оправдает средства. То есть он поднял голос, он оскорблял, хорошо, то есть я имею право, и так. Поэтому мы сейчас на это не обращайте внимания, и не забудьте, что те люди, которые вы с вами тут разговаривают, они люди в возрасте, и даже если он был джахиль, даже если он неправильно себя ведет, ты должен на это обращать внимание. Ибрахим, алейхиссалям, его отец угрожал его. Его отец дал ему услышать то, что неприятно. Что Ибрахим сказал ему в конце? Он сказал, я абати, о мой, то есть папочка. Понятно? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, кафир, сколько кафир к нему плохо относились и так далее. Разве он сказал им, идите отсюда, вы такие? Нет. Ты хочешь справлять людей, хочешь, чтобы люди изменили свои ошибки. Надо потерпеть. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, ахсаналлаху алейкум. Если родители мужа, они плохо относятся, то есть к тебе, у сестры, то есть мусульманки, это не повод для тебя, чтобы ты плохо к ним относилась. И надо вспоминать, что муж, он будет тебя сильнее любить, когда он видит, что ты отвечаешь зло благом. Он будет то есть это оценивает очень много. Некоторые жены, они из-за того, что они джахили, или из-за того, что они вспыльчивые, или из-за того, что она еще молодая, не мудрая, она оставляет с мужа или я, или твои родители. Понятно? Или даешь мне развод, или давай, то есть по-другому, то есть отомсти. То есть, или верни мне то, что я хочу и так далее. Это неправильно. Она должна то есть вспоминать, что если ты хочешь, то есть у арабов есть такая поговорка: إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع. Если ты хочешь, чтобы тебя повинулись людей, да? Чтобы тебя повинулись тебе. Повиновались тебе. Если ты хочешь, чтобы люди повиновались тебе, тогда вели им то, что они могут. Понимаете, то есть, если ты хочешь, чтобы люди повиновались тебе или тебя, тогда вели им или прикажи им то, что они могут. Хорошо, да, мать его или отец его скандальный, ему не нравится ничего. Говоришь ему «Ассаламу алейкум», он говорит, а что ты, почему так мне говоришь и так далее. Хорошо, пока у него нет возможности, допустим, выйти из дому и так далее. Тогда терпишь ради этого, чтобы потом проблемы не возникли. То же самое муж. Иногда бывает такое, что мать его жены, она такая скандальная. Понятно? И любит, чтобы и вмешиваться в его жизнь и так далее. Ты не оставляешь, я сказал вам, то есть, когда разбирали ошибки у мужей, ты не оставляешь то есть, жену или я, или твои родители. Потому что это несправедливость. Понятно. То есть ты пытаешься, как говорится, не потерять ни твою жену и твою семью, и не создаешь то есть, вражду между женой и ее родителями, потому что это не в ее пользу. Если жена будет иметь проблемы и конфликты с ее родителями, это не в ее пользу. Понятно? Почему она должна быть как белая ворона среди ее родственников и так далее из-за тебя. Поэтому вещала на это обращайте внимание. Кроме этого, разумная жена должна вспоминать и знать, что есть ревность у матери. И она, когда будет в возрасте, у нее будет такая же, то есть ревность. Сын, который, то есть ты его родила и воспитала его, то есть 20 или 25 лет, когда подойдет другая девушка, и он женится на нее, и он будет больше с ней проводить то есть, время, или он будет уходить от тебя, ты потом увидишь, как это будет больно тебе, твой сын, который ты его воспитывал, или твоя дочь, она сейчас уже ушла и начала ухаживать за другого человека и так далее. Поэтому на это надо обратить внимание, что есть мать, и ревность есть у женщин, тем более у матери. Поэтому она, разумная женщина не должна относиться к матери мужа как соперница, да? Соперница. Как соперница. Понятно? То есть она сражается с ней, или как будто они на одном уровне, или так. Она должна вспоминать, что это мать его, это мать, то есть это мать мужа. Поэтому должна стараться быть далеко от того, что может проблемы создавать и так далее. Поэтому почему разумно, то есть эта женщина должна на это то есть, обратить внимание. Я вам раньше рассказывал то есть, историю. Мой друг, он из Судана, хороший брат. Я вам рассказываю, когда идет и делает дава, у него есть постоянно в машине, то есть бумажки, то есть про того, что как исламская одежда, какая она должна быть, и так далее. И он берет и распространяет людям и так далее. Он рассказывал, что он мне рассказывал однажды, что когда его жена была беременная, я это скоро рассказываю, но повторяю, потому что может быть кто-то не слышал. Говорит мне, то есть он как его жена, когда была беременная, то есть и он жил с матерью, то есть там, то есть с женой. Жена, то есть она беременная, то есть она говорит его матери, то есть нормально, без никаких проблем, то есть пусть Аллах даст тебе, иншаллах, дольшую жизнь, чтобы ты увидела первого внука, и чтобы ты воспитывала, то есть и так далее. Он мне сказал, его мать взорвалась как бомба. Что я должна и воспитывать твоего сына, а что мне не хватит 4 или 5 детей моих, я их воспитываю и так далее. Короче, и конфликт появился. И дошла до такого то есть, уровня, что он был вынужден забрать его жену и уходить из дому, и хотя у него было трудное положение. Собрались то есть, его жену, то есть, и снял другую квартиру, понятно. А сейчас уже нормально, шутят друг с другом, не знаю. И вот такое, то есть, психология, то есть, у некоторых то есть, женщин. Потому что вот так. Поэтому вот из-за мелочи вот появилась такая то есть, проблема и так далее. Хамдилла, что он мудрый. И он говорит, он благодарен, то есть его жена. Он сказал, его жена, хамдилла, она такая, то есть, она верующая. Она, то есть, занимается, то есть, поиском знаний. Он сказал, она потерпела, то есть, моя мать плохо к ней что-то говорила, и так, она помолчала, и ничего не говорила. Поэтому вот, то есть, жена должна на это обратить, то есть, внимание, что если это мать, у нее есть ревность. Я не говорю, что все матери такие, и все матери, они такие плохие, и так далее. Но есть этот момент, нельзя его исключить, и многие могут согласиться, то есть, со мной по этому вопросу. Поэтому разумная то есть, женщина и разумный человек, когда идет то есть, сильный удар, он его не встречает. Он берет в сторону. Так ли? Если ты идешь то есть, по железнодорожью, то есть, и есть поезд, не из храбрости и не из мужества встречать этого то есть, поезда, ты будешь отойти. Так ли? То же самое, то есть разумный человек, он не получает удар, чтобы показать, что он может терпеть, и он может, как говорится, так, он берет в сторону. То же самое, если была такая ситуация, она пытается то есть, уходить из этой ситуации так разумно, то есть по политике, чтобы вражды то есть, не делать, и чтобы не проблемы больше сделать. И, как я сказал, то есть постоянно надо думать о последствиях. Постоянно думать о последствиях. Если жена, она будет так относиться к родителям мужа, какие последствия будут от этого? Плохих последствий будут только плохие последствия. Хороших не может быть. Если жена будет постоянно так относиться к родителям мужа и плохо к ним относится и так далее, надо думать о последствиях. Это значит, будут постоянно скандалы, будут постоянно, то есть, проблемы. Муж, он будет далек от его, то есть родителей, понятно. В семье они будут его порицать и будут к нему плохо, то есть, относиться. Зачем это делать? Зачем это делать и зачем, как говорится, разумный человек, он не должен сделать себе много врагов. Вы меня понимаете, иншалла? Слышно вам в полтаке? То есть разумный человек, он не должен увеличивать количество его врагов. Потому что ты не узнаешь, откуда у тебя будет удар. Ясно? То есть разумный человек, он старается, то есть, уменьшать количество врагов его, чтобы он смог дальше идти. А если ты будешь открыть себе много таких ворот, тогда ты не будешь знать, откуда удар тебе потерял. Тогда давайте продолжим. Баракаллаху. То есть мы остановились на то, что разумная, то есть, женщина, она не должна стараться, то есть, враждаться с матерью или с родителями мужа, потому что хороших последствий от этого конфликта не будут, понятно? И наоборот, будут постоянно проблемы. Муж, он имеет постоянно проблемы, будет с его родителями. Ты тоже самое будешь иметь проблемы из-за этого. И нет гарантии. И нет гарантии, что сегодня он с тобой и тебя поддерживает, и завтра он уже будет с его родителем и так далее. Поэтому, как говорится, человек, он должен стараться уменьшать количество его врагов, потому что это не из разумности. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, когда то есть, он сделал вот такой этот принцип, чтобы себя не делать себе, то есть, многие проблемы и много, то есть, врагов. Когда он был слабый, то есть, в Мекке и в Медине, он не начал придираться к римлянам и к то есть, персидской империи. Потому что здесь нет проблем для этого. Нет никаких пользы для этого. Хотя, и тем более, этот человек, он слабый по этому вопросу. Кроме этого, как я сказал вам, разумная жена должна знать, что та женщина, с которой она, то есть, враждует и так далее, это мать мужа. Кроме этого, она является матерью твоих детей, потому что бабушка она. Понимаете, Асмина? И в исламе бабушка имеет то самое немаленькое, то есть, положение. И пусть она относится к этой женщине, как она любит, чтобы жена, ее сын, она относилась к ней, когда она уже будет, то есть, в возрасте. Баракаллаху фикум. Когда мы так говорим, это не значит, что она должна терпеть или вытерпеть, то есть, унижение, и она должна быть как тряпка. Они издеваются и оскорбляют, то есть, ее не уважают, и она все-таки говорит хорошо и так далее. Нет, мы об этом не говорим. Если она заметила, что ее не уважают, и что ее присутствие, то есть, в этом доме создает проблемы, и в том числе проблемы для ее семьи, тогда она просит у мужа: пожалуйста, давай поедем или переходим в другую квартиру. Переходим в другую квартиру, чтобы меньше проблемы сделать. Ассаляму алейкум. Идем дальше. Из ошибок, которые бывают у жен, то есть, когда она не ухаживает за себя, и когда она не старается быть в красивом виде. К сожалению, многие жены, они не обращают внимания на это. И вы знаете, что муж, то есть, любая мусульманка, замужняя, то есть, мусульманка, должна знать, что муж, он нуждается, чтобы жена красивое слово ему сказала, чтобы она была постоянно в красивом виде, чтобы у нее, то есть, постоянно был благородный запах. Но, к сожалению, многие эти жены, они не обращают внимания на внешний вид, понятно? Она не одевает, то есть, для мужа красивые одежды, новые одежды, хотя, если открываешь ее шкаф, найдешь очень много есть одежды, красивые и новые, которые вообще она ни разу их не одевала. Для дома и для мужа постоянно она ходит в грязных, то есть, одежде или в порванной, то есть, порванная одежда, или некрасивая, то есть, одежда, то есть, она не ухаживает, то есть, за свое, то есть, тело, понятно, там бывает, то есть, много волос или на руки, или на ноги, то есть, она на это не обращает внимания, или запах, то есть, неприятный от нее, или запах лука, чеснока, то есть, она только что, то есть, вышла, то есть, из, не знаю, то есть, она готовила эту еду, понятно? И не потом, не душ не взяла, допустим, или духи, то есть не поставила после души, чтобы убрать этот запах. Приходит, то есть, муж и так далее, от жены вот такой неприятный запах, запах кухни, допустим, не знаю, или какой-то любой запах. Поэтому это неправильно. И ей так не полагается, чтобы она вот сделала вот такие поступки. И кроме этого, то есть, она должна знать, что муж – это человек, у которого есть чувства, понятно? Если она не будет ухаживать за него, если она не будет обращать внимание, то есть, на себя, он потом пойдет и посмотрит, и ищет другую женщину, которая она ухаживает, то есть, за него, которая она, то есть, старается быть красивой и так далее. К сожалению, бывают такие женщины, она выбирает хорошие одежды и новые, и оставляет такие хорошие духи, только когда она выходит из дому. Есть свадьба какая-то, ее пригласили, то есть ее подруги, понятно, или есть какое-то хорошее, то есть, мероприятие, она выбирает красивые, то есть, одежды и духи. Муж удивляет, это моя жена или это вообще совсем она-то другая, то есть, женщина. Она на лице поставила килограммы, эти бодрые, и, как говорится, то есть, бодрые, да, и макияжи, и так далее. Как будто она, это ее день, как будто она сегодня ее выдает, то есть, замужем. А для мужа нет ничего, и у него нет никакой доли от этого внимания и от этого, то есть, ухаживания, то есть, за себя. Поэтому это неправильно. И я сказал вам, то есть, если была исправ жены по отношению к мужу, чтобы муж постоянно ухаживал за себя, и чтобы он имел хороший внешний вид, запах, то есть, приятный, он постоянно, он имел и так далее, тогда то же самое исправ мужа, то есть, по отношению к его жене, исправа, то есть, мужа по отношению к его жене, чтобы она то же самое ухаживала за себя и обращал внимание, то есть, не это. Хорошо, идем дальше. И вот этих ошибок, которые бывают, то есть, у жен по этому вопросу, когда она много, то есть, когда она много, то есть, когда она, то есть, не благодарит, и когда она постоянно, у нее есть претензии. Понятно? То есть, есть некоторые жены, постоянно она в претензии, то есть, говорит, и не благодарит, то есть, ни Аллаху, ни мужу за то, что он ей, то есть, дал и так далее. Если спросишь у нее, как так, как у вас дела, она ждет, как будто ждет этот момент. Ждет, чтобы посторонний человек сказал, как у вас есть дела. И она уйдет в список жалоб. Начинать, то есть, у нас плохо, у нас так, у нас так, у нас так, у нас нету, не знаю, то есть, интернета, у нас нету, не знаю, то есть, красивой, то есть, машины, у нас нету, не знаю, да. Это неправильно. И она не должна, то есть, рассказывать посторонним людям вот эти моменты. И беда, когда муж, он делает то, что минимум, то, что надо. Но все-таки она неблагодарна, и она не говорит «Альхамдулилла» и так далее. Иногда бывает такое, допустим, она потому что постоянно сравнивает ее жизнь или положение с положением ее подруги, которую она имеет, то есть мужем богатый больше, чем ее муж, она постоянно сравнивает. Муж ее подруге подарил, ее подруге, допустим, мобильный за $800, допустим, $900, допустим. А когда ее муж, то есть ее муж, подарил ей, не знаю, часы, как говорится, то есть китайские, которые стоят $20 или $50, то есть она, субханаллах, начинает, то есть, что ты мне дал? Люди, то есть, люди дают финляндские мобильные за $800-900, а ты мне даешь такое часы китайские, не знаю, 10-го сорта и так далее. Это неправильно. Это исправление благодарности по отношению к, то есть, к мужу. Этот человек, он дает, поскольку у него есть возможность. Понятно, если он был жадный и так далее, это другой разговор. Но мы говорим в общем, мы не говорим о исключениях, потому что исключение это... Мы на исключение не будем долго говорить. Если муж, он подарит, то есть то, что по его возможности, то, что он может и так далее, она должна сказать ему «Джазак Аллах хайр». И подарок оценивается не по его стоимости, по вниманию. То есть человек, когда он дал тебе какой-то подарок, даже если он его взял бесплатно, понятно, подарок, то есть оценивается, что внимание, этот человек не забыл тебя, этот человек, то есть ты у него имеешь определенный статус в его сердце и так далее. Поэтому, иншаллах, вы должны это обращать, то есть внимание, и должна, то есть жена должна быть благодарной, потому что Аллах Субхана ва Тааля сказал нам, кто в Коране, он не любит неблагодарных. То есть аль-кафур это человек, который неблагодарный. Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, что он не любит таких людей, в том числе и женщины. Кроме этого, есть некоторые мужья, он хорошо относится к его жене. То, что она хочет и требует, он ей делает. Понятно? Иногда бывает такое, что у него нет денег, но потому что он любит ее и так далее, он берет деньги, одолжил деньги, чтобы, то есть, ей подарить что-то, что-нибудь, или чтобы она не обиделась, потому что он такой человек чувствительный такой, больше, чем надо, или он не любит, чтобы ее обидеть и так далее. То есть он делает то, что от него зависит, а если он сделал какую-то ошибку, или припутал, или что-то сказал, то есть не точно, она забывает то, что он ей сделал. И начинает ему говорить, я не видел от тебя никакого блага. И ты постоянно такой, вы все мужчины, вы все такие нехорошие люди, неблагодарные, вы ничего не знаете, то есть как надо к своим женам, то есть относиться. Потом, если добавлю, там я об Умран рассказываю, что там есть, у вас очень много ошибок, это уже дополнено, как говорится, его слова. Это неправильно. То есть это неправильно. И это не является благодарностью, которая, то есть, жена должна сделать мужу. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе сказал нам, что он заметил, что большинство обитателей ада, они из женщин. Сказал посланник Аллаха, а почему? Он сказал, «Ляннакунна такфурна л-ашир». Потому что вы не благодарны в отношении к своим мужьям. То есть, как я сказал, то есть, он ей хорошо... постоянно хорошо относится и так далее, как только он ошибку сделал или неправильно, то есть высказал какое-то слово, уже все, он не хороший, и он вообще ненормальный человек и так далее. Поэтому неблагодарность это из дурных качеств. И Аллах Субхану Тааля, как я сказал вам в Коране, что он не любит неблагодарных. И Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, то есть если вы будете благодарны, я вам дам больше. Аллах Азза ва Джалла говорит в суре Ибрахим, 14 сура, аят номер 7. وَلْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Аллах говорит, то есть Аллах заявляет, что если вы будете благодарны, لَأَزِيدَنَّكُمْ, я дам вам больше. وَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. А если будете неблагодарны, тогда мое мучение, оно будет очень суровое. То есть это говорит не о том, что неблагодарность, человек за это он будет наказан. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман ля йашкур ан-нас, ля йашкур Аллах». Человек, если он не благодарит людям, значит, тем более он Аллаху субхану ва тааля не благодарил. Потому что Аллах субхану ва тааля дает тебе риск, Аллах субхану ва тааля дает тебе благо посредством этих людей. Если человек к тебе хорошо относится и тебе постоянно помогает, а ты потом никакого слова не говоришь, это из проявления бедности в чувствах, и это не из качеств верующих людей, которые знают то, что от них зависит. Поэтому, иншаллах, то есть жены или будущие, то есть жены на это, иншаллах, обращайте, то есть внимание, и поставьте себя. Если вы хорошо относитесь к вашим мужьям, то, что они хотят, делайте это, даже старайтесь, то есть делать то, что от вас зависит, и больше. То есть поставьте себя, если, или пускай одна из сестер поставит себя на месте этого, то есть, человека. Она помогла ему, даже у нее было золото, взяла и продала. Мать ее или родители ей какие-то сумму денег взяла и дала этому человеку, чтобы ему помочь и чтобы поддерживать семью, а потом он ей говорит: ты нехорошая женщина, ты вообще жадная, ты, не знаю, любишь только себя, и ты ни разу не сделаешь то, что хорошо для семьи. Это будет обидно, так ли? Это будет как нож в спину. То есть, а он не учитывал и он не обратили внимание на то, что ты сделала и пожертвовала, и потом он такие слова говорит. Конечно, будет тебе очень обидно. То же самое, надо себя оставить на месте этого человека, который он хорошо относился, и он хорошо, и его поступки, то есть когда у него было много денег, и когда у него была возможность, являются свидетелем, что этот человек, он не жадный, что этот человек, то есть он хороший и так далее. Тогда почему забываем все благое и все хорошее, и из-за ошибки какой-то, из-за неправильного высказывания уничтожаем все его хорошую, то есть историю и так далее. Поэтому благородная и разумная, то есть жена, она должна после того, как Аллаху благодарила мужу, и она должна знать, что благодарность и проявление, то есть благодарность, то есть мужу укрепляет любовь и укрепляет отношения, то есть между мужем и женой. Муж, когда он знает, что есть жена, которая оценивает его мучения, которая оценивает, что он мучается, то есть ради нее и ради семьи, которая, то есть она благодарит ему постоянно, это стимулирует его, чтобы он не обращал внимания на мучения, чтобы он потерпел и чтобы он дальше еще, так ли? Если ты знаешь, что если, то есть, если муж знает, что есть такая, то есть, женщина, поэтому иншаллах на это обращайте внимание, ассаляллаху илейкум, и вспоминайте, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в достоверном хадите: если кто-то из людей вам благо сделал, вознаграждайте его, то есть, или возмещайте, то есть вознаграждайте его, то есть, за это. Если не могли нашли что-то чего-либо, тогда делайте ему дуа. Это право любого мусульманина, постороннего мусульманина. Если он нам какое-то благо сделал, мы должны стараться вознаградить его за это. Понятно? Мы не смогли, тогда хотя бы дуа. Если это мы так должны относиться к простому мусульманину или к простой, то есть мусульманке, то значит, жена должна таким образом и больше относиться к этому человеку, потому что он мусульманин, поэтому он входит под этим хадисом. Кроме того, он является, то есть, мужем и так далее. То есть, любая жена, если она знает, какое есть мучение и какая есть фитна, которую постоянно муж он видит и сталкивается, и все равно он держится, и он пытается, чтобы себя кормить по халалу. Если она будет видеть это и оценивать это, тогда она будет знать, что этот человек, то есть ее муж, он очень великое дело делает. И пусть она вспоминает, что неблагодарность — это не из качеств хороших женщин, и из-за этого человек, он будет в аду. Баракаллаху фикум. Идем дальше. Из ошибок, которые бывают у жен, по этому вопросу, то есть альмина туаля зауч, то есть попрекание, когда жена попрекует, то есть попрекает, то есть мужа за то, что она ему сделала. Иногда бывает такое, что человек, он женился на женщину, которая, она может быть или на его уровне, или выше его уровня, то есть он, то есть бедный, она чуть-чуть была богатая, или он нормальный, у него, альхамдулиллах, деньги есть, но она из семьи, которая богаче, то есть его и так далее. Она женилась, вышла замужем за этого, то есть человека, и, альхамдулиллах, потому что у нее есть возможность, или у родителей ее есть возможность, она начала что-то купить для дома, понятно, или начала взять что-то из ее имущества, то есть и тратить на мужа и на семью, понятно, то есть она не должна, но она так и сделала. Потом, через некоторое время, то есть она начинает, то есть, говорить мужу, то есть он ей что-то говорит, она начинает говорить, а я тоже сам это сделала. Ты что, забыл, когда я купила, допустим, из моих денег за $200 чего-либо, то есть, или я тебе помогла, дала тебе из моих денег. То есть она начинает попрекать его. Я тебе сделала, я тебе, то есть, помогла. Она начинает, то есть, рассказывать ему любой цент и любой бан, который она тратила и так далее. Это неправильно. Это неправильно. И попрекание, такое, то есть поступок, во-первых, человек, если он так делает, он будет лишен его вознаграждения. Если ты помогаешь кому-то или помог кому-нибудь, потом ты ему говоришь, я тебе помог, я тебе спас, я тебе так и так и так, таким образом ты будешь лишен вознаграждения за этого хорошего дела, которое ты сделал ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Давай уже откроем Аль-Бакара, то есть вторая сура, номер 264, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Я айюха ладзина аману, ла тубтилу садакатикум бильманни валь-азя». «О те, которые уверовали, не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и оскорблениями. О те, которые уверовали, не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и оскорблениями». То есть это нам говорит, что мен попрекает, то есть это делает, то есть делает дело тщетным. Поэтому мусульман должен быть разумным, и он должен сохранить. То есть мы знаем, что скупость нельзя, но с одной стороны надо быть скупым, жадным. Значит, твои награды, ты работал, то есть ты поклонялся Аллаху Субхану как надо и так далее. Нельзя терять твои награды так просто и отдаешь свои награды кому-нибудь. Поэтому мусульман должен быть жадным по отношению к его награде, то есть чтобы он их тратил и так далее. То есть это первое. То есть когда жена, она начинает, вот я тебе помогла, я тебе так сделала и так далее. Если она это сделала ради Аллаха Субхана ва Тааля, тогда она будет лишаться этим вознаграждением за то, что она тратила. Поэтому зачем? Зачем строить дом, потом его разрушить за пару секунд? Во-вторых, когда она делает вот такие попрекания и так далее, появляется, то есть, отвращение и ненависть в сердце этого мужа. Понимаете с меня? В-третьих, то есть муж, он будет постоянно, то есть далек от этой жены, и он будет, то есть плохо о ней думать, если она что-то потом что-то сделает. Да, если она это сделает, то ради Аллаха. Ага, он будет подумать, ага, это она так и сделала, что потом мне так и так и скажет. Поэтому мусульманка должна начать на это обратить внимание. И она должна знать, что если она делает такие поступки, она может разрушать свою семью. Муж может сказать ей, то, что ты платила, я это дам тебе, и ты разведена. Бывают такие люди, то есть он не смог выдерживать это. То есть он такой скромный человек, который вообще его совесть мучит его очень сильно. Если она начинает ему говорить, я тебе сделала, я тебе помогла, я продала, то есть мои вещи, и так, то есть попрекает его, он может сказать, хорошо, то что ты платила, это долг, я дам тебе, и ты разведена, иди к своим родителям и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе, который передал имам Муслим, сказал нам, что есть три категории людей, на которых Аллах Субхану Тааля не будет смотреть в судный день. И ни с ними не будет разговаривать. И приготовить для них мучительное наказание одна из категорий этих людей, аль-маннан, тот человек, который попрекует. Попрекает, то есть, я тебе сделал, я тебе помог, я тебе спас, я тебе нашел эту, то есть, работу, так и так. Поэтому мы должны, почему мы должны так делать, отличаться, Субхану Аллах, нашими поступками, барак Аллаху, фиикум. Идем дальше. Из этих дурных поступков, которые, или из неправильных поступок или ошибок, которые совершают многие жен, к сожалению, когда они сообщают чужим людям или посторонним людям о семейных конфликтах. Это, субханаллах, серьезная проблема, которая она распространена среди многих жен. И это, субханаллах, говорит нам о том, что эта женщина, она вообще или не боится Аллаха Азза ва Джал, или она джахила, или она, субханаллах, женщина, которая вообще, то есть, неразумная. Потому что то, что бывает дома, из разногласий и так далее, это секрет дома. Никто должен об этом знать. Даже родители. И, к сожалению, бывают такие жены, которые, у них есть спешка, имели какую-то проблему или конфликт, сразу она идет и рассказывает матери. Или она идет и рассказывает с брату или отцу. И, субханаллах, я вам говорю, потому что есть у нас эти... Бывает, что отец или сын, или брат, он неразумный человек. Такой, то есть, молодой человек, спильчивый и так далее. Подошла, то есть, сестра, она что-то ему, то есть, рассказывает и так далее. Он приходит и сразу начинает вмешиваться, то есть, в семейной жизни. И из-за этого потом бывают разводы, большие проблемы. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Ахсан Аллаху илейкум. То есть, из этих ошибок, то есть, как я сказал вам, когда женщины или когда жены сообщают другим людям, разногласия и конфликты, которые бывают с мужем. Будь это родители, будь это братья, сестры, подруги и так далее. Конечно, такой поступок, как я вам говорю, это говорит о неблагодарности. Потому что то, что она знала от этого человека, какие-то секреты или какие-то разногласия, она не должна это сообщить посторонним людям. Кроме этого, это говорит нам о том, что она неразумная женщина, не мудрая. Потому что она поспешила и начала людям говорить. Кроме этого, это говорит о том, что она джахиля. Потому что ты когда рассказываешь посторонним людям твои проблемы семейные, понятно, люди на две группы. Если они были верующие люди, понятно, им будет неприятно, когда они знают, что вот наша сестра или наш брат, у него есть серьезные проблемы и так далее. То есть, это, во-первых, будет больно и неприятно хорошим людям и так далее. Кроме этого, если эти люди, они не были, то есть, верующие, они ждут такой момент, понятно, чтобы насмехаться и чтобы была тема для разговора. Поэтому это нельзя. И, как я сказал вам, то есть, иногда, или многие случаи, то есть, были развод и дошло до драка. Из-за того, что жена рассказывает, то есть ее родителям, или братьям, или сестрам, или подругам, то, что бывает дома. То, что бывает дома. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Я не придумаю истории, я не придумаю, то есть это факт. Это факт. Некоторые люди обратились, то есть жаловались на то, что жена, она то есть, рассказывает посторонним людям то, что есть. Кроме этого, было случай, когда она не только рассказывала, Она подошла к человеку, который имел вражду с мужем, и рассказывала ему, чтобы он ей помог. Вы можете представить? Субханаллах, вот когда нет разумности, когда нет мудрости и так далее. Она подумала, что это он ей поможет. Подошла к врагу мужа, который он постоянно ссорился с мужем, и подошла и ему рассказывала, чтобы не потому, чтобы позорить, чтобы он ей помог и так далее. Пришел, уважаемый враг, в дом. Понятно? Муж дал ей развод. Муж дал ей развод, сказал, то есть ты разведена. Ты разведена и так далее. Зачем? Зачем, субханаллах, вот такие моменты и так далее. Поэтому это из ошибок, которые женщины делают, и они должны на это, то есть, обратить внимание. И иногда бывает такое, она обращается к человеку или кому-то, думает, что он ей поможет. А на самом деле делает еще хуже. То есть у арабов говорят, то есть она хотела поставить сурму глаз, вырвала глаз у этой девушки. То есть она хотела благо сделать, сурму поставить сестре, вырвала ее глаза и так далее. Понятно? Поэтому это неправильно. Если есть конфликт, если есть сильное разногласие, я не говорю, чтобы она помолчала и сидела дома, плакала и так далее. Есть разрешенный путь и шариатский метод для решения таких вопросов. Понятно? Если, допустим, есть такой муж, он тиран, и он постоянно проблемы то есть, делает, и она не может то есть, терпеть, тогда ей разрешается рассказывать некоторые из семейных конфликтов или проблем человеку, достойному доверия, и который может решить этот вопрос, или может дать правильный совет. Нельзя обратиться к каждому человеку с советом. Это здесь есть, субханаллах, проблема, что ты найдешь у людей две крайности. Или он спрашивает у каждого человека по сторону, дай мне совет, дай мне совет. И, конечно, если он так и сделает, он 100% попадет в ошибок. И попадет в ошибки. И люди, не все люди разумные. И не все люди, когда ты говоришь им, дай мне совет, он дает тебе правильный. Есть молодые люди, которые они спешивые такие. Есть люди, которые у них нет опыта по этому вопросу. И есть люди, которые им нравятся. Подошел к нему, дай мне совет, у него голова стала как у слона. Большая голова, то есть он и взял глубокий вдох, хорошо, я сейчас тебе расскажу мое мнение и так далее. И он начинает, субханаллах, такие неправильные советы дать. Поэтому это неправильно. Не каждый человек посторонний, ты говоришь ему, дай мне совет и так далее. И одновременно, понятно, то есть это не значит, что мы должны ни с чего не посоветоваться и не говорить, и не общаться ни с кем насчет семейных проблем и семейных разногласий. Тебе разрешается, то есть, как мусульманка, обратиться к опекуну. Если есть, то есть разногласия, то есть можно, ученые то есть, исключили из Ан-Нووي рахимахуллах, если откроете, то есть, от праведных. Он там есть исключение у ученых, когда разрешается рибу делать, когда жена рассказывает некоторые неправильные поступки мужа, разрешается, если она обращается к муфти, если она обращается к судьей, понятно? Разрешается ей, но она должна ограничиваться. Это не повод. Ага, можно, когда жалуются судью или муфти рассказывать ошибки, это не повод, чтобы целую историю рассказывать то, что необходимо, и чтобы этот человек ему стало картинка, то есть ясна или понятна, чтобы он мог дать правильное суждение, или да, или нет, и так далее. Поэтому, иншаллах, вы на это обращайте и внимание, именно то есть замужние или те сестры, которые уже собираются, то есть выйти замужем и так далее. Сколько были случаи развода, когда она идет и рассказывает своей матери, какие-то конфликты, приходит мать, она хочет защищать свою дочь, начинает кричать на мужа и начинает ему какие-то некрасивые слова сказать. И он бьет ее, то есть дочь перед матерью и дает ей развод. Иди, пускай твоя мать тебе поможет и так далее. Сколько были случаев такие? Зачем? Зачем? Поэтому, иншаллах, как я сказал вам, то есть ас-саиду ман уида би гайри, счастливый человек, это тот, который берет назидание или уроки от ошибок других людей. Бывает такое, то есть ты обратился к нему, чтобы он тебе помог, а потом, субханаллах, стала большая то есть, проблема, и постоянно, и проблема усугублялась. Он пришел, чтобы ее решить, а наоборот. Но то же самое надо придерживаться серединой. Ей разрешается рассказывать эти конфликты или разногласия отцу или человеку разумному, который может то самое выслушать. Тебе не разрешается пойти рассказывать человеку, который он вообще с мужем имеет конфликт или проблемы, чтобы он рассудил между вами и между, то есть между вами. Потому что бывают такие мужья, они неразумные или они такие немудрые. Он знает, что она рассказывала, то есть кому-то, даже если брату или его отцу, он делает ей развод. Понятно? Поэтому то же самое. Жена должна быть то есть, мудрая. И мы не говорим, что она должна быть притесненной и не должна требовать ее права. Может, но есть, альхамдулиллах, шария, исламская шария, она идеальная. Альхамдулиллах, есть методы для того, чтобы защищать себя от притеснения и от справедливости. Из ошибок, которые еще бывают у жен, к сожалению, когда жена она не обращает внимания на социальное положение или статус мужа. Понятно? Иногда бывает, что муж он имеет большой статус среди общества. Понятно? Или он такой человек главный, то есть в районе. Допустим, люди к нему постоянно приходят. Понятно? В гости. Или он может быть знающий человек, шейх, допустим. Понятно? То есть, звонит, допустим, по домашнему телефону, то есть, женщине, чтобы спросить, то есть, у него вопрос, как быть и так далее. То есть, разумная женщина не должна из этого делать проблемы. Ага, он с ней разговаривает, то есть, они договариваются о женитьбе. Как она не бессовестная, она звонит и на домашний телефон, чтобы договориться с мужем и так далее. Так не должно быть. То есть, если у мужа вот такой большой то есть, статус, или люди к нему обращаются, то есть он будет чуть-чуть занят, или он постоянно к нему, люди к нему то есть, приходят в гости, или люди постоянно то есть, ему звонят и так далее, она не должна то есть, из этого то есть, делать проблемы. И из этого, то есть, создает ему большие проблемы и так далее. И говорит, или я, или люди. Нет, это неправильно. Я не говорю, что я не оправдаю, когда человек вообще на семью не обращает внимания. То есть, большинство его времени с посторонними людьми, и он действительно не ухаживает за семью и не обращает внимания на семью. Нет, я не говорю об этом. Я говорю, когда человек, он действительно, он ученый, допустим, или он главный врач в городе, понятно, постоянно его вызывают, постоянно к нему обращаются с консультацией и так далее. Она должна учитывать этот момент. Она должна знать, что ее муж, он имеет такую большую должность и так далее, поэтому не должна создавать ему проблемы и конфликты из-за этого. То есть она может с ним договориться, то есть, что хорошо, я согласна, что у тебя есть такая большая должность и задача и так далее. Хорошо, вот у тебя будет какое-то время определенное. Я здесь не буду вмешиваться и наоборот тебе помогаю и так далее. А у нас, то есть, когда есть время для семьи, пожалуйста, выключите телефон или, не знаю, или решите этот вопрос. Это без проблем, это можно. Но делать, создавать ему проблемы из-за того, что у него есть такая то есть, должность и так далее, это неправильно, потому что это потом, в конце концов, ей будет плохо от этого. Может быть, этот человек потом не захочет домой возвращаться, потому что как он возвращается? Открывает дверь, ассаляму алейкум, рахматуллах, баракату, она ему говорит, алейкум ассалям, и где ты был, и начинается лекция. Полчаса уважаемый муж ждет, стоит возле двери, потому что уважаемая жена, то есть, как куратор, или как дети был, и почему, и так далее. Это не полагается, и так не должно быть. Ассаляму алейкум. из ошибок, которые бывают еще у жен по этому вопросу, когда жена не помогает мужу насчет его религии и не помогает мужу быть верующим и богобоязненным. И то самое, это очень большая проблема. Субханаллах, бывают такие жены, когда она становится препятствием для получения знания. Или она становится, то есть, препятствием для мужа для того, чтобы совершать благие дела и так далее. Она заметила, что, допустим, он делает ночную, то есть, Qiyam al-Layl. Она начинает: давай, допустим, я хочу с тобой поговорить, я хочу тебя так. То есть, она не учитывает момент, что, альхамдулиллах, этот человек делает какие-то дополнительные, то есть, поклонения, она не помогает и не поддержит его. И наоборот. Все хочет для тебя и так далее, для себя и так далее. Допустим, она знает, что он то есть, держит пост дополнительно в понедельник и в четверг. Пытается, то есть, портить этот момент, чтобы он с ней покушал, или чтобы, не знаю, он с ней сделал то, что ей хочется и так далее. То есть, портит его поклонение, портит его ибада и так далее. Это неправильно. Это неправильно. Мусульманка и разумная, то есть, жена должна стараться помочь своему мужу быть, чтобы он был богобоязненным, потому что это в его пользу и в ее пользу. Муж, когда он боится Аллаха Субхану Та'аля, муж, когда он ограничивается, то есть, законами Аллаха Азза ва Джал, это приносит, то есть, счастье и радость и себе, и его жене. Поэтому мусульманка должна, иншаллах, это обратить, то есть, внимание. И она не должна быть как препятствие для своего мужа, чтобы он или знания не набрал, или чтобы он не поклонялся Аллаху Субхану ва Та'аля. Наоборот. То есть, если она заметит, что он мало читает Коран, говорит ему: давай, муж, то есть, давай прочитаем, давай бери Коран, прочитай, допустим. Или если она заметила, что он раньше постоянно читал Коран, а сейчас уже чуть-чуть пристал, она напоминает его: давай читай мне, то есть, некоторые аяты, я хочу, то есть, выучить или проверить, то есть, как я делаю, то есть, таджвид. То есть, она пытается, чтобы поднимать у него иман, потому что это, как я сказал вам, то есть, приносит ей пользу, и ему пользу, и муж. Любой человек, если он видит, что его жена помогает ему насчет его религии, он будет сильно ее любить, и он будет сильно ее, то есть, оценивать. А та, которая наоборот, то есть, мешает ему поклоняться Аллаху Субхану Та'аля и так далее, это будет временное наслаждение. Но как только будет конфликт и будут разногласия и так далее, посмотрим и будем слушать, что ты виновата, я хотел раньше так сделать, а ты мне помешала, и ты мне так, короче, так и так сделала. Иншаллах, понятно вам? Ясно, иншаллах, вам, да? Ассаламу алейкум. Хорошо. Из ошибок, которые бывают у жен еще по этому вопросу, когда жена много требует у мужа. Понятно? То есть некоторые жены, которые у них, то есть, просьбы очень много. И она не обращает внимания на финансовое, то есть, состояние у мужа. Понятно? То есть она хочет одевать то, что одевают ее, то, что ее подруги одевают. То есть она заметила, что, ага, подруга сегодня или вчера она купила из какого-то торгового центра, не знаю, какую-то одежду за $300 или $400, допустим. Она, потому что не хочет, чтобы она отличалась, идет, то есть уподобляет и имитировать, то есть, ее подруги. Понятно, да? То есть, подруга одевала что-то, она это одевала. Допустим, у нее привычка, чтобы менять мебель. Понятно? Менять, то есть, мебель. Каждые 3-4 года надо мебель поменять. Или бывают такие, то есть, привычки. У нас, то есть, в Судане много такая привычка. Собирать тарелки и посуды. Есть такая, то есть, привычка там у нас, у наших там. То есть у нее есть посуды, которые хватит для 50 человек. Но все-таки, дай мне, я не знаю, хочу какой-то сервис, да, взять, его то скупить и так далее. Хотя, альхамдулилла, у нее есть возможность. Заходишь тоже в дом, стенка большая, ей в длину 6 или 7 метров. Разные, то есть посуды, хватит для 50 человек. Но все равно, я хочу это купить, не знаю, моя подруга какой-то, то есть, комплекс купила, и им это понравилось, и начала, то есть, хотела то же самое купить. Иногда бывает такое, что она обязует себя покупать чего-либо, или не ходить с пустыми руками при каких-то мероприятиях. Слышно вам, иншалла? В полтаке слышно? То есть, бывает такое, что жена, она себя обязует то, что Аллах Субхану Тааля ей не обязал. Допустим, принцип такой. Если есть свадьба, если есть какое-то мероприятие, я должна что-то купить. Понятно? Не буду прийти с пустыми руками. То есть, она обязует себя то, что Аллах Субхану Тааля по религии не обязал. Поэтому, есть свадьба, надо купить, надо сначала себе какую-то красивую одежду купить. Понятно? И надо купить, не знаю, моей подруге какие-то подарки. Вторая подруга, у нее сын родился. Опять. Надо что-то взять и купить, потому что это моя подруга, и она, не знаю, мне так, как сделала. Третья подруга, приехав в другую квартиру. Понятно? Она хочет, то есть, короче, ей что-то купить и так далее. Четвертая подруга приехала из Англии. Пожалуйста, уважаемый муж, банк, нам что-то надо взять и купить, потому что нельзя приходить с пустыми руками. Пятая заболела. Надо ей что-то взять и купить, потому что она хорошая женщина и такая, то есть, нормальная, и она постоянно нам что-то, то есть, помогает и так далее. Шестая подруга издала госэкзамен. Понятно? И надо ей что-то сделать, то есть девочки собрались, или чтобы ей что-то сделать и так далее. Девятая уже, то есть, нашли для нее, то есть, муж, и она сейчас, ей надо что-то собрать, чтобы купить ей чего-либо. И десятая, и одиннадцатая, и двенадцатая, и как будто этот муж бедный, он из его обязанности, то есть, купить подарки, купить вещи для посторонних людей и так далее. Это неправильно. Это неправильно. И жена должна учитывать этот момент, что ее муж, у него есть определенная, то есть, возможность или сила. Понимаете, то есть, меня? И он не банк, понятно? И придумать вот такие принципы. Я не должна прийти с пустыми руками. Или я не привыкла ходить с пустыми руками и так далее. Или если она мне купила, я должна то ей купить и так далее. Вот эти принципы. Аллах Субхану Тааля не сказал, что ты должна. Понятно? И нельзя, то есть, делать вот такие принципы и идти по этим принципам, потому что это большинство потом превращается в показухи. Большинство это потом превращается в показухи. То есть, она это делает не потому, что это ислам. Не потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если кто-то вам благое сделал, вознаграждайте его. Нет. Она так будет сделать, потому что все так делают, мы так должны так делать. Это значит, она не будет вознаграждена за это минимум. И может быть, если она это сделает ради показухи, то есть не принимается это от нее, и за это она будет, то есть, наказана. Поэтому, иншаллах, разумная женщина должна на это обратить, то есть, и внимание, и должна, то есть, субханаллах, учитывать этот вопрос, потому что эти моменты, то есть, муж ему будет надоело, и муж потом даже может ненавидеть ее, или может быть даже проблемы. То есть свадьба, пригласили, то есть, на свадьбу, был большой конфликт, то есть, перед тем, как идти в свадьбу. То есть люди идут тоже на свадьбу, они такие радостные, чтобы общаться, чтобы поздравлять, то есть, жениха и поздравлять, то есть, невесту и так далее. А муж приходит без настроения, и она приходит, то есть, без настроения и так далее. Зачем? Из-за того, что жена уважаемая, у нее есть этот принцип и так далее. Я не говорю, что она должна вообще жадная и не должна, то есть, подарить своим подругам или быть щедрой. Нет. Она может, но, как говорится, по возможности. По возможности. Кроме этого, должна, то есть, сделать это, то, что ее побуждает так делать, не традиции и не привычки у людей. То, что ее побуждает так делать, это именно желание вознаграждения от Аллаха Субханаху ва Тааля, и не делать это как показу, а делать это потому, что это мусульманка, и Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть из самых любимых поступков у Аллаха Субханаху ва Тааля, когда ты радуешься своему брату, то есть делаешь то, что приносит радость своему брату. Это из самых любимых поступков у Аллаха Азза ва Джалл. Делать то, что ему радует. Понятно? То есть она, альхамдулилла, мусульманка, и она хорошая и так далее. То есть берешь намеренно, потому что Аллах Субхану Тааля любит это, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям велел хорошо относиться к мусульманам, то есть с этим намерением идешь и покупаешь или просишь у мужа по возможности это. Но если она вообще на это не обращает внимания, и наоборот, то есть за каждое мероприятие надо что-то купить и так далее, это будет показуха. И субханаллах, она так делает, чтобы девушки и ее подруги были довольны ей. Если человек это не делает ради Аллаха Субхану Тааля, Аллах так и сделает, чтобы эти люди не были довольны вообще. Потому что это не было сделано ради Аллаха Азза ва Джалл. А если сделаешь ради Аллаха Азза ва Джалл и надеешься на его вознаграждение. Да, если ты даешь соль, Аллах Субхану Тааля так и сделает, чтобы люди были довольны. И чтобы люди тебя оценили и учитывали, что это ты, субхана, человек или она мусульманка, которая, то есть, не забывает своих сестр. И Аллах так и сделает, чтобы многие люди нашли для тебя оправдание. Потому что ты сделал это именно ради него, а не ради кого-либо из людей. Хорошо, братья и сестры, я думаю, что ограничиваемся, то есть, этим ошибкам. Тема, она длинная и большая. И думаю, что хватит сегодня эти ошибки. И иншаллах, по воле Аллаха Азза ва Джалла, на следующей неделе продолжим с вами эту тему. Просим Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Он даровал вами и нам, и всем мусульманам благо и правильную, то есть акиду. Барак Аллаху фикум ва джазакум Аллаху хайран. Если